Я лежала на диване и смотрела телевизор. На часах было уже почти 10 вечера, когда раздался телефонный звонок. Я подняла трубку и услышала знакомый мне восторженный голос. Это был Никита Владимирович Костин. «Татьяна, извините, что беспокою, но есть кое-какие новости. Нам нужно обязательно встретиться и желательно прямо сейчас». В его интонациях чувствовались напор и некая безапелляционность. Он был уверен в том, что собирается делать, и я, судя по всему, должна сейчас подстраиваться под него. «А что случилось?» — все же решила уточнить я. «Не по телефону», — оборвал меня Костин. «Где мы можем встретиться?» «Давайте лучше у меня дома», — ответила я и продиктовала судье адрес. Он тут же отключил связь, пообещав быть через полчаса. Я потянулась и прошла на кухню, чтобы сварить кофе. Насколько я успела узнать Костина, он был человеком эмоциональным и поэтому склонным ко всякого рода импульсивным поступкам. Возможно, этим и объясняется этот его звонок. Но он же судья, и судья опытный, поэтому все же вряд ли отдается эмоциям безоглядно, во всяком случае в делах. Но звонок этот меня заинтриговал. Ждать, однако, мне оставалось недолго. Всего каких-то 20 минут. Никита Владимирович явился даже раньше минут на 5. Прямо с порога, едва закрылась дверь, он объявил мне. «Я нашел нечто важное. У себя в сейфе. Тамара мне передавала кое-какие материалы, но я после того, как она умерла, туда не заглядывал. Просто как-то мне было не до того. Но сейчас вспомнил». Я пригласила судью пройти в комнату и поставила перед ним чашку кофе. На нее он не обратил никакого внимания, был весь сосредоточен на папке, которую вынул из дипломата. «Вот здесь есть кое-что относительно судьи Антипова». «Компромат?» — тут же спросила я. «Да». И, видимо, она чувствовала, что от Антипова исходит угроза, и решила подготовиться. «А что там за материалы?» «Посмотрите. Очень интересно». Никита Владимирович протянул мне папку. Я взяла папку и вытащила оттуда листок бумаги. Это было заявление Тамары Аркадьевны Шуваловой, адресованное в прокуратуру. В нем она описывала несколько подозрительных с ее точки зрения эпизодов, связанных с деятельностью своего коллеги, судьи Антипова Сергея Владимировича. Я несколько разочарованно пробежала глазами документ. В нем, к сожалению, не содержалось ничего, что могло бы доказательно свидетельствовать о том, что Антипов – коррупционер. «Вы удивляетесь, почему там прямо не написано, что Антипов – нехороший человек?» – прочитал мои мысли Костин. «Ну да», – согласилась я. «Потому что он не совсем дурак», — ответил Никита Владимирович. «И документальных свидетельств найти не удалось. Но она все равно решила подстраховаться. К сожалению, ей это не помогло. Но в этой бумаге есть кое-что, что может помочь вам, Татьяна. Видите, там она говорит о контактах между Антиповым и отцом подследственного Гаршина, неким Павлом Николаевичем. Этот бизнесмен, а по некоторым данным просто бывший бандит, скорее всего, предлагал Антипову взятку. «Но мы-то это доказать не можем!» – воскликнула я. «Вы, Никита Владимирович, не можете, как юрист, этого не понимать?» «Доказать не можем. А, например, начать наблюдать за Антиповым можем. Поэтому я и пришел к вам. Мне кажется, частному детективу сделать это сподручнее, чем, скажем, мне». Я задумалась. И мои размышления скорее были проникнуты скепсисом, нежели энтузиазмом по поводу предложения Костина. Хотя, чем черт не шутит, может быть, и стоит рискнуть. Завтра, между прочим, первое заседание с Антиповым в роли главного судьи. «Слушается дело Гаршина», — заметил Никита Владимирович. «Что же, я, безусловно, приду», — сказала я, «а пока подумаю, что можно сделать с этим». Я кивнула на заявление Шуваловой. Собственно, юридических зацепок там не было никаких. Были просто подозрения в адрес коллеги Антипова, которые, как известно, к делу не пришьешь. Никита Владимирович это, по всей видимости, тоже понимал и все равно примчался ко мне поздно вечером. Почему? Потому что он такой импульсивный? Потому что очень хочет, чтобы я занялась версией Антипова? Только ли потому, что желает отомстить за убитую подругу-коллегу? Или я просто понравилась ему как женщина, и он использовал это заявление как предлог? Взгляд, брошенный Костиным на меня в прихожей перед уходом, можно трактовать и таким образом. Но почему тогда не сделал попытку переломить в этом плане ситуацию? Не почувствовал ответных флюидов? Словом, вопросов насчет Костина было достаточно. Я не могла исключать того, что и он мог быть причастен к убийству своей коллеги. Мало ли, что там между ними произошло, о чем я не знаю, о чем не знают ни Ксения, ни другие окружавшие Тамару Шувалову люди. А с другой стороны, если Костин в чем-то там замешан, то зачем он стал советовать Ксении обратиться к частному детективу, чтобы окончательно отвести от себя подозрения? Но если продолжать задавать себе эти вопросы, на которые ответы все равно получить сейчас нельзя, можно сойти с ума.